Харбинские вареники с вишнями. 250 граммов вишни. 1 стакан рисовой муки. 1,5 столовые ложки растительного масла. 3 столовые ложки меда. 2 яйца. Муку просеять. Сыпать горкой. Сделать в ней углубление. Влить половину стакана теплой воды. Растительное масло. Добавить яйца. И замесить крутое, но эластичное тесто. Затем завернуть в пленку и дать расстояться 1 час. Вишню вымыть, удалить косточки, соединить с медом и дать постоять, чтобы дала сок. Слить сок, вишню присыпать рисовой мукой и аккуратно перемешать. Раскатать тесто в тонкий пласт и стаканом вырезать из него кружки диаметром 5-6 сантиметров. В середину каждого положить начинку из вишен и залепить вареники полумесяцем. Варить в подсоленной кипящей воде, пока они не всплывут. Готовые вареники вынуть шумовкой, разложить по тарелкам, полить вишневым соком.